Глава 14. Элен прибиралась в детской комнате. Том и Сью иногда бывали такими свинтусами, что оставляли после себя настоящий погром. Если двойнята что-то не поделили или переходили к решительным действиям, их спальня начинала напоминать место ведения жесточайших боев. Игрушки были раскиданы по всему полу, подушки валялись там же, где и игрушки. Одежду можно было обнаружить свисающие с люстры. Занавески оказывались завязаны в узлы, а школьные учебники засунутыми за трубы парового отопления. Минувшая ночь прошла во владениях двойняшек относительно спокойно, и Элен оставалось только перестелить детские кроватки и прибрать в попыхах сброшенные пижамы. Девушка аккуратно сложила пижамы, синюю Тома и розовую Сью, и убрала в комод. Выпрямившись, она обвела детскую пристальным взглядом, придирчиво осматривая каждый квадратный дюйм, устланного пушистым с густым ворсом ковром пол. Так, вроде ничего не пропустила. Спальня окончательно приобрела идиллический умиротворенный вид. Вздохнув, Элен подошла к окну, поправила складки свободно свисающих тяжелых синих штор и посмотрела наружу, на подъездной двор. Чтобы увидеть парадный вход, ей пришлось прижаться к холодному стеклу щекой. Именно отсюда, сидя на широком подоконнике, позапрошлой ночью, двойнята наблюдали любопытнейшую картину. Они увидели пришедшего к особняку Джека Спунера, который, в свою очередь, очень хотел видеть ее, чтобы сообщить что-то, несомненно, важное, раз он выбрал настолько неурочное для визитов время. Но что? Что понадобилось Джеку? Элен задернула шторы, и в свете, ярко горящей под высоким потолком люстры, вернулась на середину комнаты. Настенные часы показывали 2 часа пополудни. Шатнер уже вывел из гаража паромобиль и должен с минуты на минуту отправиться за детьми в гимназию. Элен еще раз осмотрелась. К приходу маленьких дьяволят детская комната полностью готова. Правда, на взгляд Элен, их спальня была чересчур взрослой. Чувствовалось, что к интерьеру детской, впрочем, как и ко всем комнатам огромного дома, приложила руку миссис Гилрой лично. Катрин обладала неплохим утонченным вкусом и умело вела хозяйство. Но эта женщина постоянно забывала, что ее 9-летние младшие дети всего лишь 9-летние дети, и их комната должна выглядеть несколько иначе. Побольше мягких тонов и веселых расцветок. Возможно, больше игрушек, и совсем не помешало бы повесить на обклеенные дорогими бирюзовыми обоями стены какие-нибудь картины. Девушка присела на приставленный в изножье кровати Тома пуфик и подперла сжатым кулаком подбородок. Она рассуждает, а миссис Гилрой располагает. За все проведенные в особняке дни Элен не видела, чтобы Катрин вообще входила в спальню своих младших отпрысков. Может, она появляется в этой комнате по воскресеньям? Но что-то подсказывало девушке, что она ошибается. Тому и Сью катастрофически не хватало материнской ласки и тепла. Она же видела. Да, у них были изготовлены на лучших городских фабриках игрушки. Отлично обставленная спальня. Их возили на дорогущем автомобиле в престижную гимназию. Их отец был преуспевающим промышленником. У них была собственная нянька. Но была ли у них семья? Элен подумала, что ни за что не пожелала бы своему братишке Тони такой жизни. Пусть у него нет ничего из того, что имеют младшие Гилрои, зато у него были настоящие мама и папа, и у него была она. И Тони не стал бы возражать, если Элен поделится своей любовью с этими несносными, но по-своему очень хорошими детьми. Снаружи донеслось фырканье отъезжающего автомобиля. Что ж, значит, дворецкий поехал за детьми, и она в который раз остается в огромном 3-этажном доме одна, не считая снова неизвестно где запрятавшегося Стефана. Миссис Гилрой, покинув особняк утром, еще не вернулась. Мистера Гилроя раньше 6 вечера ожидать также не имело смысла. Иногда Элен поражалась тому, насколько хозяева ей доверяют в такие моменты. В доме было полно ценных вещей. И при должной ловкости Элен за несколько дней смогла бы выкрасть из столовых гарнитуров немало серебра. Если только Шатнер каждый день не пересчитывает ложки с вилками, конечно. Или дело вовсе не в доверии, а в том, что богатым людям свойственно себя чувствовать абсолютно защищенными и неприкасаемыми. И поэтому они и ведут себя соответствующе. Ну, а если на чистоту, то куда она и в самом деле скроется? Вздумай ей в голову обокрасть хозяев. Ее же из-под земли достанут. Благо, у Гилроев хватало и денег, и связей. И почему ей приходят в голову подобные нелепые мысли? Не потому ли, что, оставаясь одна, она начинала чувствовать себя залезшей в чужой дом воровкой? «Наверное, все дело в привычке», — усмехнулась Элен. «Точнее, в ее отсутствии. У нее просто нет опыта. Проработай она в таких домах не один год, и подобные думы не посещали бы ее глупую голову». А еще за все время работы в особняке Элен ни разу не заходила в спальню Стефана. Насколько ей было известно, комната, которую занимал старший отпрыск четы Гилрой, находилась на самом верху, на третьем этаже. Словно бедного умственно отсталого юноши специально сослали на самые задворки особняка, чтобы он меньше показывался на глаза. Элен почти не поднималась на третий этаж. Сфера ее деятельности ограничилась вторым. Ей попросту нечего было делать наверху. Но сейчас ей почему-то пришло в голову, что, пользуясь отсутствием хозяев и вездесущего чопорного дворецкого, можно попытаться разыскать спальню Стефана. А почему бы и нет? Он же в конце концов бывал у нее. Так будет справедливо. И что в этом плохого? Навестить друга. Поинтересоваться, не надо ли ему чего. Зайти проведать его. Элен, невольно покраснев, поняла, что пытается неуклюже оправдать себя. Причины, побудившие ее на этот поступок, были намного прозаичнее и лежали на поверхности. Просто ей захотелось увидеть Стефана. Увидеть, как он живет. Вот и все. Собравшись с духом, Элен вышла из комнаты двойнят и решительно направилась в конец крыла, к широкой, окаймленной вырезанными из слоновой кости перилами лестницы. Она поднимется наверх и отыщет спальню Стефана. У нее есть время. Шатнер вернется с детьми ориентировочно через полчаса. Правда, может нагрянуть с затянувшегося чаепития хозяйка. Но Элен надеялась, что успеет найти достойную причину, если ее застукают, чтобы оправдать свое появление на третьем этаже особняка. Поднявшись по сокровенно молчавшим ступенькам на третий этаж, девушка в нерешительности замерла. Простиравшийся перед ней полутемный коридор внезапно показался бесконечной дорогой в один конец, теряющейся во мраке. Может, есть смысл просто позвать Стефана и тем самым избежать долгих блужданий по коридорам? Если она будет проверять каждую комнату, дергать за каждую дверную ручку, то наверняка не успеет найти спальню Стефана до приезда Шатнера с детьми. А ей бы очень сильно не хотелось, чтобы именно дворецкий застал ее, праздно шатающейся и делающей вид, что она всего-навсего заблудилась. Почему-то немногословного, холодного дворецкого Элен боялась больше строгой и высокомерной Катрин. Шатнер внушал ей безотчетный страх, природу которого она не могла объяснить. А после случая на званном ужине она просто старалась лишний раз не оставаться с ним наедине и не задавать первые вопросы. Наверное, она ненавидела его. Но как найти определение, охватывающее ее при виде дворецкого чувству, если раньше она ни с чем подобным не сталкивалась? Наверное, это и есть ненависть. Во всяком случае, не взлюбила она его всей душой. «Стефан! Стефан, ты где?» Элен невольно поморщилась от звука собственного голоса до того громкого и одиноко прозвучавшего на просторах огромного особняка. Голос девушки взмыл к высокому, украшенному лепниной потолку и растворился исчезающими обрывками угасающего эха. «Стефан, я пришла к тебе в гости. Если слышишь, то дай знать. Я не хочу натереть мозоли на пятках, разыскивая твою комнату. Слышишь?» Элен замерла, словно на распутье, не зная, в какое крыло ей пойти в первую очередь. Перспектива одинокого блуждания по всем подряд комнатам приводила ее в уныние. Не таким уж и солидным запасом дозволенного здесь находиться времени она располагает. Следовало быстрее шевелить либо мозгами, либо задницей. Начнет она, пожалуй, с восточного крыла. Почему? Да потому что альтернатива была всего одна. Западное крыло, в чем они были оба равнозначны. Так почему бы не начать с восточного? Разницы-то все равно никакой нет. Стоило бы зажечь люстры, но Элен решила, что вполне обойдется и проникающим с улицы через боковое огромное вытянутое окно неверным дневным светом. Элен против воли осторожно кралась по туннелю, протянувшегося на несколько десятков футов коридора, по обе стороны которого располагались двери. Иногда встречались и просто дверные проемы, ведущие в обширные, прекрасно обставленные комнаты, тем не менее не имевшие никакого отношения к искомому. Заглядывая в открытые комнаты и поочередно стуча в каждую запертую дверь на пути, Элен напряженно прислушивалась, не донесется ли с улицы гул подъезжающего автомобиля. К сожалению, эти легковые моторизированные повозки передвигались довольно тихо, и нет никакой гарантии, что она услышит что-либо, пока прибывшие не войдут в холл. «Стефан! Ау! Ты где прячешься, несносный мальчишка?» Элен сама себе улыбнулась. «Ну да, мальчишка. Называть его взрослым язык как-то не поворачивался». Она прошла мимо арочного проема, за которым скрывался просторный зал, заставленный причудливыми невысокими статуями, изображающими какие-то абстрактные изломанные фигуры. Не иначе, как дань самому передовому и современному направлению в скульптурном искусстве, подумала Элен, поняв, что статуи внушают ей исключительно отвращение, и она не в состоянии отличить одну гротескную безликую фигуру, выполненную в белом мраморе, от другой. Следом шли две подряд запертые двери. Девушка безрезультатно подергала за ручки. С таким же успехом постучалась и, огорченно покивав головой, пошла дальше. На стенах, прячась в царящем коридоре полумраке, висели картины. Большие, ярко и живо нарисованные полотна в тяжелых, золоченых, а может и из чистого золота рамах. Все они изображали важных и представительных людей. То были портреты. Изображенные на них мужчины и женщины, старики и старухи с одинаковым леденящим превосходством взирали на проходившую мимо них стройную темноволосую девушку в форменном платье и туфельках на низком каблучке. Что-то во всех этих лицах показалось Элен удивительно схожим и знакомым. Все они несли на себе отпечаток высокомерия и нерушимой уверенности в собственной правоте. «Наверное, именно так выглядят настоящие потомственные аристократы», — подумала Элен, стараясь меньше обращать на портреты внимания. «Не иначе именно так, с подобным апломбом, они и в жизни смотрели на таких же людей, как она. Что это? Семейная портретная галерея? Но почему в таком удаленном и запыленном месте, как третий этаж? Странно, странно и непонятно. Интересно». А есть ли на этих холстах портреты родителей хозяев? Или их собственные? Ну, в том случае, если ее теория о вероятном родстве верна. Так, обуреваемая противоречивыми мыслями, Элен дошла почти до конца коридора. Она лишь один раз вошла в открытую комнату, оказавшуюся заваленной всякими укрытыми серыми тяжелыми полотнами, недоступными ее взору громоздкими угловатыми предметами, и выглянула в зашторенное окно. Подъездная площадка была видна как на ладони, и она была пуста, ни души. Но поторапливаться стоило в любом случае. Отведенные минуты таяли с умопомрачительной скоростью, а она пока не шибко преуспела в своих поисках. Осталось проверить лишь одну, последнюю дверь, которая, Элен это печенкой чувствовала, будет заперта, как и все предыдущие, и можно возвращаться по коридору обратно, чтобы повернуть в западное крыло. Уж там ей точно повезет, ибо комната Стефана не может располагаться еще где-то, кроме как там. Но не на чердаке же он обитает, в конце-то концов. Элен нехотя взялась за круглую бронзовую ручку последней двери и вдруг обратила внимание, что ручка отполирована до тусклого приглушенного блеска. Она была изумительно гладкой на ощупь, и в нее можно было смотреться, как в зеркало. «Ага». Еще неизвестно, за этой ли дверью спальня Стефана или нет. Но то, что ею пользуются постоянно, открывая и закрывая, сомнению не подлежало. Так отполировать металл могли только бесчисленные прикосновения человеческих пальцев. А значит, эта комната пользуется немалой популярностью среди жителей особняка. Или, что скорее всего, среди одного жильца. Девушка попыталась повернуть ручку и так, и эдак, но впустую. Дверь оказалась запертой, но это не значило, что внутри никого не было. «Стефан! Стефан, ты там?» Элен приложила ухо к покрытому темным лаком дубовому полотну, пытаясь уловить внутри хоть какой-нибудь звук. «Стефан, это я, Элен! Если ты там, открой, пожалуйста! Мы же лучшие друзья! Стефан!» Элен послышалось, что за дверью раздался какой-то приглушенный непонятный шорох, как будто кто-то встает с постели, выбираясь из-под одеяла. Подозрительный хлопок, шумная возня, плод ее воображения, нарисовавшего желаемую картину, или же действительно она отыскала комнату Стефана? У нее вспотели руки. Элен, нервничая, вытерла ладони о подол накрахмаленного передника, наброшенного поверх форменного платья, и поправила падающую на лоб челку. Почему она нервничает? Переживает так, словно собралась на первое в жизни свидание. Впрочем, пока что ее никто и никогда на свидание не звал. И выходит, что она сама первой пришла навязываться к понравившемуся ей парню, который, помимо того, что является сыном хозяев, так еще и умственно неполноценен. Элен тихонько прыснула в кулачок. Она жутко волновалась. И в смехе отчетливо слышались истеричные отголоски. «Да что это с ней? Возьми себя в руки!» — сурово приказала сама себе Элен, до боли закусывая полную нижнюю губку. «И что за бред она несет о понравившемся парне?» Изнутри запертой комнаты раздались едва слышные приближающиеся шаги. Затем Элен уловила цоканье вставляемого в замочную скважину ключа, негромкие щелчки и... Дверь чуть приоткрылась, на несколько дюймов, не более, но вполне достаточно, чтобы просунуть в образовавшуюся щель ногу. «Стефан, привет! Я вот решила... Стефан!» Улыбка сама собой сползла с лица девушки, когда она наконец-то подняла смущенно потупленные глаза и увидела открывшего ей двери человека. «Господи, что это у тебя на голове?» Дверь открылась еще шире, являя хозяина комнаты во всем блеске. Стефан, как обычно, абсолютно босым, красовался в затасканной измятой пижаме с парой основательных изменений в повседневном гардеробе. На шее паренька был небрежно на два узла завязан грязный, давно не стиранный белый гольф, а на голове, неизвестно чем он руководствовался, нахлобучив на голову опустошенный цветочный горшок. Но Элен от его вида впала в нешуточный ступор. Горшок опускался до самых губ юноши, почти полностью закрывая лицо. Позади Стефана, в необычно сумрачной комнате на полу, угадывалась рассыпанная куча земли с безжалостно загубленной геранью. «Прости, я, наверное, и впрямь не вовремя», — замялась Элен во все глаза, таращась на замершего столбом Стефана. «Что это на него нашло? Неведомое ей помутнение рассудка? И как часто, интересно, с ним подобное происходит? Ты, кажется, занимался ботаникой, да? Я не хотела тебе мешать, правда? Слушай, а у тебя часом нет привычки одевать на голову ночной горшок?» Не сказать, чтоб Элен так уж сильно интересовал данный вопрос, но она чувствовала, что необходимо как-то разрядить несколько наэлектризовавшуюся атмосферу и не придумала ничего лучше глупой шутки. «Элен, друг Стефана!» Расплылся в широкой ухмылке Стефан и постучал костяшками пальцев по цветочному горшку. Бум! «Эй, дружочек, а ты уверен, что эту штуку носят на голове, а? Может, ты перепутал ее с шапкой? Ты что, замерз? Не смог отыскать свою шапку и вместо нее напялил цветочный горшок? Так давай вместе поищем, а это недоразумение снимем. Представляешь, что будет, если ты захочешь спуститься в нем вниз? Ты же кубарем полетишь по лестнице и переломаешь себе все кости. В этом же котелке наверняка ни черта не видно». Элен протянула руки и попыталась снять с головы юноши горшок. В последний момент Стефан отступил назад и сказал: «Стефану нравится. Стефан хочет ходить в цилиндре, как джентльмен. Стефан любит Элен». «Так это у тебя цилиндр?» — ахнула девушка. «Господи, теперь мне понятно. Ты хотел встретить меня как джентльмен при полном параде, в смокинге и шляпе». Стефан что-то невразумительно буркнул, теребя пальцами пуговицы помятого голубого в темно-синюю полосочку смокинга. Бедняжка хотел произвести на нее впечатление, как только услышал ее голос. Не каждый день к нему в гости приходят девушки. Вот он сдуру и нахлобучил на голову цветочный горшок. а на шею повязал вместо бабочки растянутый гольф. Элен страдальчески закатила глаза. «Я войду?» — робко попросила она, с сочувствием глядя на юношу. Стефан молча кивнул цветочным горшком и посторонился, пропуская девушку. Элен торопливо вошла внутрь, пока он не передумал, и прикрыла за собой дверь.